Она соблазнила ведьмака, почти не пользуясь магией. Просто подоспело удачное время. Момент, когда они с Йеннифер в очередной раз осточертели друг другу и бурно расстались. Геральту требовалось тепло, и он хотел забыть обо всем. Нет, Трис не стремилась отнять его у Йеннифер. По сути, подруга была ей нужнее, чем он. Но краткая связь с ведьмаком не разочаровала ее. Она нашла то, что искала. Чувство вины, страха и боли. Его боли. Трис видела проявление этих эмоций. Они ее будоражили, и она не смогла о них забыть, когда пришло время расстаться. А что такое своя боль? Поняла недавно. В тот момент, когда неодолимо возжелала снова быть с ним. Ненадолго. На мгновение. Но быть. А теперь он так близко. Трис сжала пальцы в кулак и принялась колотить по подушке. «Нет», — подумала она, — «не будь дурочкой, малышка. Не думай об этом. Думай о... о Цири. Неужели...» Да, вот истинная причина ее визита в Каэр Морхен. Пепельноволосая девочка, из которой в замке хотят сделать ведьмака, настоящую ведьмачку, мутантку, машину для убийства, такую, как они сами. «Это ясно», — подумала она вдруг, снова чувствуя возбуждение, но теперь, однако, совершенно иного рода. «Это ясно. Они собираются мутировать ребенка, подвергнуть его испытанию травами и трансмутации, но не знают, с какого бока подступиться. Из стариков жив один Весемир, а Весемир всего лишь учитель фехтования. Скрытая в подземельях Каэр Морхена лаборатория, покрытые пылью бутыли с легендарными эликсирами, печи, перегонные кубы и реторты, никто не знает, как этим пользоваться. Потому что совершенно ясно, мутагенные эликсиры разработал в незапамятные времена какой-то чародей-ренегат, а его наследники годами совершенствовали их, годами с помощью магии контролировали процесс трансмутации, которым подвергали детей. И однажды цепь прервалась. Не хватило магических знаний и способностей. У ведьмаков есть травы, лаборатория. Они знают рецептуру, но у них нет чародея. «Как знать, — думала она, — может, и пытались? Давали детям декокты, приготовленные без участия магии?» Она вздрогнула при мысли о том, что могло твориться с теми детьми. «А теперь, — подумала она, — собираются мутировать девочку, но не знают, как. А это может означать... Это может означать, что от меня ждут помощи. И я увижу то, чего не видел ни один ныне живущий чародей. Познакомлюсь с тем, с чем ни один ныне живущий чародей не познакомился. Знаменитые травы, хранящиеся в величайшем секрете культуры вирусов, прославленные таинственные рецептуры. И именно я поднесу пепельноволосому ребенку набор эликсиров, мне доведется наблюдать мутационные изменения, собственными глазами видеть, как умирает пепельноволосое дитя. О, нет! Трис вздрогнула. Никогда. Ни за что. Впрочем, пожалуй, я раньше времени начинаю волноваться. Пожалуй, не в этом дело. За ужином мы беседовали, сплетничали о том, о сём. Несколько раз я пыталась навести разговор на дитя неожиданность. Впустую. Они тут же меняли тему. Я наблюдала за ними. Весемир был сдержан и озабочен. Геральт неспокоен. Ламберт и Эскель неестественно веселы и болтливы. Койон естественен до неестественности. Искренно и открыто была только Цири, зарумянившаяся от мороза, растрепанная, счастливая и чертовски голодная. Они поедали похлебку с пряностями, густую от гренок и сыра, а Цири удивилась, что не подали грибков. Они пили сидр, но девочка получила воду, чем была явно удивлена и разочарована. «Где салат?» — взвизгнула она вдруг, а Ламберт резко и укоризненно глянул на нее и велел снять локти со стола. «Грибочки и салат в декабре?» «Ясно», — подумала Трис. «Ее кормят легендарными пещерными грибками, неизвестной науке горной растительностью, поят знаменитыми напитками из таинственных трав. Девочка развивается быстро, набирается сатанинской ведьмачьей кондиции, естественным путем, без мутации, без риска, без гормональной революции. Но чародейке этого знать не положено. Для чародейки это секрет. Ничего они мне не скажут, ничего не покажут».